Если бы я находился в каком-нибудь другом городе, у меня в запасе было бы несколько минут, чтобы скрыться. Но в Израиле до появления полиции или военных у меня оставалось максимум несколько секунд. Я несколько раз взмахнул пистолетом, чтобы старики убрались с дороги, потом, спотыкаясь и охая, помчался к машине на площадь Ацмаут. Когда я пытался вставить ключ в замок, рука моя тряслась. Струйками текла кровь. В глазах стояли слезы, а пах горел огнем. Наконец я открыл дверцу и рухнул на сиденье. И тут же почувствовал непреодолимую тошноту. Голова словно раскололась надвое. «Тронуться с места», — подумал я. «Тронуться с места и поехать, пока еще не потерял сознание». Когда я поворачивал ключ в замке зажигания, передо мной возникло лицо Сары. Никогда еще я так ее не хотел, никогда не чувствовал себя таким одиноким. Машина резко тронулась с места, вырвав колесами кусок асфальта. Так я проехал 30 километров. Я потерял много крови, и у меня постепенно темнело в глазах. В ушах стоял оглушительный звон, а по челюсти словно кто-то бил молотом. Дома попадались все реже, и вскоре меня уже окружал пустынный пейзаж. С минуты на минуту я ожидал, что меня остановят полицейские или солдаты. Я заметил вдалеке высокую скалу и остановил машину в ее тени. Повернул зеркало заднего вида, чтобы рассмотреть, что у меня с лицом. Половина его представляла собой непонятное кровавое месиво. Только на подбородок свисал хорошо различимый лоскут, разорванная нижняя губа. Меня снова начало тошнить. Но я сдержался и достал аптечку. Обработал рану, принял болеутоляющее, а затем наклеил пластырь вокруг губ. Нацепил темные очки и взглянул в зеркало. Передо мной был двойник человека-невидимки. На несколько секунд я закрыл глаза, ожидая, пока утихнет боль в голове. Выходит, за мной следили от самой Болгарии. Или, по крайней мере, знали мой маршрут настолько хорошо, что смогли перехватить меня здесь, в Израиле. Последний факт меня не удивлял. В конце концов, чтобы найти меня, нужно было всего лишь следить за аистами. А вот паспорт, выданный Организацией Объединенных Наций, удивил меня гораздо больше. Я вытащил его и перелистал. Убийцу звали Миклош Сикков. Национальность — болгарин. Возраст — 38 лет. Профессия — сопровождающий. Убийца, если, конечно, он работал на Единый мир, контролировал транспортировку гуманитарных грузов, медикаментов, продуктов питания, оборудования. Слово «сопровождающий» имело и другое значение. Сикков был человеком Бема, одним из тех, кто на протяжении всего перелета аистов отыскивал их и наблюдал за ними, оберегал их от охотников на территории Африки. Я просмотрел странички с визами. Болгария, Турция, Израиль, Египет, Мали, Центральноафриканская республика, Южная Африка. Штампы полностью подтверждали мою гипотезу. Вот уже 5 лет, как этот служащий ООН без конца разъезжал туда и обратно по маршрутам миграции аистов, восточному и западному. Я сунул паспорт в разорванную папку для бумаг и тронулся в путь на Иерусалим. Полчаса я ехал среди каменистых пейзажей. Боль совсем утихла. Кондиционер сильно охлаждал воздух в салоне, что, видимо, пошло мне на пользу. Я хотел только одного — прыгнуть в самолет и убраться подальше от этой горящей земли. В панике я выбрал не самую удобную дорогу, и теперь мне предстояло сделать большой крюк по оккупированным территориям. Только к 4 часам я оказался в окрестностях Наплуза. Перспектива оказаться на блокпосту в таком странном виде представлялась мне безрадостной. До Иерусалима оставалось еще более 100 километров. И тут я заметил, что меня преследует какая-то черная машина. Я стал наблюдать за ней, поглядывая в зеркало заднего вида. Ее силуэт дрожал в раскаленном воздухе. Я снизил скорость. Машина приблизилась. Это был Рено 25 с израильскими номерами. Я еще снизил скорость. В зеркале, как в раме, появился Сикков. Вся физиономия в крови, багровое чудище, вцепившееся в руль. Я включил 3-ю передачу, потом внезапно ушел в отрыв. За несколько секунд я набрал скорость 200 км в час. Рено по-прежнему следовал за мной. Так мы ехали 10 минут. Сикков пытался обогнать меня. Я ждал, что он вот-вот разнесет мне очередью ветровое стекло. Я положил глок на пассажирское сиденье. Вдруг на горизонте показались очертания Наплуза, серые, туманные, в сухом горячем воздухе. Гораздо ближе, справа, я увидел палестинский лагерь. На указателе значилось Балат-Такамп.